Пролог. Крошечная капля воды, родившаяся где-то очень высоко в небе, начала свой путь к земле. Она могла бы напитать собой грунт и дать силы слабому ростку или же присоединиться к миллионам других капель в бурлящей реке. Но не в этот день. То ли по законам физики, то ли в соответствии с высшей волей, этой капле было суждено смешаться с микроскопическими частичками пыли и стать маленьким чудом. Невообразимо сложным и удивительно прекрасным кристаллом льда. Вместе со своими подружками легчайшая снежинка устремилась вниз в завораживающе прекрасном танце падении. Да только жаль, что этот танец имел отнюдь не самый поэтичный финал. Стражник чихнул и недовольно стер влагу, образующуюся от снега, постоянно тающего на его раскрасневшемся лице. Он в сотый раз проклял того, кто придумал настолько неудобный шлем. Летом в нем жарко, а зимой снег постоянно норовит залепить лицо. И все же основной причиной его страданий была отнюдь не конструкция шлема или прощальный снегопад уходящей зимы. И тем более не маленькие снежинки на носу. Стражник буквально умирал от жуткого похмелья. В это самое время он должен был отсыпаться после вчерашней попойки, а не торчать на облепленной пятнами снега серой стене. Но судьба распорядилась иначе. Понесла же нелегкая эту чокнутую императрицу в гости к разродившейся первенцам герцогине. Судьбы высших сановников империи страдающего наемника не волновали. А вот то, что барон отправил на перехват императорского кортежа, тех, кто должен был заступить на охрану стен, отразилось на жизни похмельного постового самым неприятным образом. Наемник в очередной раз горестно вздохнул и подошел к краю стены. Смотреть там было не на что, солнечные лучи сверкали на снегу, не оставляя без своего внимания ни единого уголка огромной поляны вокруг баронского замка. Несмотря на бессмысленность этой затеи, стражник все же окинул взглядом окрестности и сделал это отнюдь не в порыве профессионального энтузиазма, а потому что только так можно было перебороть страшное желание закрыть глаза и уснуть. Звонкий щелчок, казалось, заполнил весь мир вокруг стражника. И в следующий миг все его похмельные проблемы остались в прошлом, вместе с жизнью. Короткий арбалетный болт легко пробил действительно низкосортный металл шлема и засел в голове наемника по самое оперение. Через несколько секунд между зубцами крепостной стены появился очень колоритный, особенно в этих краях, персонаж, сжимающий в руках конец длинной жерди. Останься в наемнике хоть капля жизни, он бы наверняка очень удивился подобному явлению. Кронайский пират на севере империи, безумно далеко от теплого моря, смотрелся на заснеженной стене, как степняк Хтар на борту пиратской шхуны. Дико и неестественно. Абсурд стал масштабнее, когда на стену тем же способом взбежали еще два десятка кронайцев. Это были именно они. Никакие темные форменные полушубки имперской тайной канцелярии и мохнатые шапки не могли скрыть шикарных бакенбард и утиной походки настоящих моряков. К тому же каждый кронаец украсил свою форму цветастыми платочками, оборочками и вставками. Истребить у этого народа страсть ко всему яркому было невозможно априори. «Бадар, твой десяток прикрывает нам спину и контролирует двор. Лабра, ты ведешь своих за мной», — тихо прошептал командир отряда, появившийся на этой стене первым. Невысокого роста, но плотный и оттого практически квадратный, кронаец махнул рукой и резким движением обнажил шпагу. Штурмовики взобрались по самому низкому участку стены, поэтому до надвратной башни было довольно далеко. К тому же Карна смущало практически полное отсутствие стражи на стенах. Не брать же в расчет этого идиота с болтом в непутевой голове. Опасения опасениями, но время утекало, как вода за бортом. И если не начать сейчас, то Лован и, что намного хуже, граф будут недовольны. Растянувшись цепочкой, 10 пиратов за минуту добежали до входа в надвратную башню и остановились возле массивной двери, закрывавшей выход из каменного строения на стену. Дверь оказалась не запертой, что лишь добавило подозрительному кронайцу настороженности. Короткий кивок командира, и два пирата ловко забросили кошки с канатами на верхушку надвратной башни, а затем буквально побежали по стене со стороны двора. С тыльной части башни имело два окна, и несмотря на недостаточную ширину, даже для ловких кронайцев, проемы окон вполне подходили для нужд метких арбалетчиков. Крики и стоны, прозвучавшие в ответ на тихие щелчки арбалетов, говорили о том, что их все же ждали. Это же подтвердил звук колокола над башней, оповестивший весь замок о приходе врага. «Проклятие!» — злобно ругнулся Карн и кивком подал знак подчиненному. Худощавый пират рывком открыл дверь, и командир абордажной команды нырнул головой вперед, перекатом перемещаясь внутрь башни. Над ним тут же пролетел толстый арбалетный болт. Выход из переката завершился выпадом в живот стражника, с трудом удерживающего на весу осадный арбалет. Острый кончик шпаги нашел в звеньях кольчуги необходимый участок, а сила выпада позволила острой кромке разрезать несколько соседних звеньев, и клинок глубоко вошел в плоть, пронзая многострадальную печень. Обратно шпага вышла намного легче, увлекая за собой небольшой фонтан темной крови. В помещении с большим воротом, предназначенным для подъема массивной решетки, дежурил полный десяток стражников, половина которых должна была находиться на стенах. После стремительной атаки пиратов в живых осталось 7. Через несколько секунд полегли еще 6 стражников, и Карну на закуску остался лишь десятник, отскочивший за деревянную конструкцию подъемника. Огромный ворот с длинными ручками и системой блоков примыкал к задней стене помещения, так что десятнику нужно было защищать лишь пространство перед собой, не беспокоясь об угрозе со спины. Матерый мечник прикрылся щитом и явно собирался разменять свою жизнь на парочку вражеских. Можно было достать его из арбалета, но время поджимало. Карн не стал лезть на рожон. Легкий прыжок заставил тело с детства, привыкшее бегать по такелажу и реям, легко взлететь на подъемный механизм. Противник этого не ожидал, потому успел лишь развернуть щит, но слишком поздно. Узкое жало тяжелой шпаги скользнуло по верхней кромке щита, впившись в глазницу стражника. Через секунду почти вся команда пиратов дружно налегала на длинные ручки ворота. Первыми в увеличивающийся зазор под ощетинившейся остриями тяжелой решеткой нырнула десятка гвардейских легионеров в черных рельефных панцирях. И уже следом, чуть пригнувшись, прошел центурион Лован. Статус немого воина в империи сильно изменился. Он вернулся на родину и даже сохранил старое звание, но по-прежнему остался чужим и легиону, и империи. На данный момент он выполнял функции посредника между тайной канцелярией и гвардией, поэтому не мог бездумно лезть в бой. Лован посмотрел вверх и с завистью увидел ухмыляющегося Карна, который, в отличие от центуриона, по-прежнему в деле и вовсю веселится со своей абордажной командой. Короткий жест из арсенала легионерского языка знаков заставил следовавшие за центурионом 4 десятка гвардейцев рассыпаться по большому двору перед донжоном. Легионеры моментально взяли под контроль выходы как из основного здания, так и из всех подсобных помещений. Те немногие защитники замка, которые появились на заснеженной площадке перед входом в донжон, практически не оказывали сопротивления. С одной стороны, все понятно. Основная сила гарнизона ушла на перехват кортежа императрицы. Но все же Центуриона терзало смутное беспокойство и ощущение какого-то дежавю. Впрочем, приказ все равно нужно выполнять. Следующий жест отправил 5 десятков под командованием Тираха вперед. Легионеры разбились на небольшие группы и вломились во все двери разом. Через минуту часть легионеров, проверив подсобные помещения, прошла в вывороченные двери донжона следом за основной группой. Последний десяток был остановлен свистком Центуриона и бегом направился к хмурившемуся куратору. Появление во дворе кареты с императорским гербом только усилило недобрые предчувствия Лована, а через секунду его паранойя получила вещественное подтверждение. 2 подозрительно светлых участка стены донжона рухнули, и из провалов хлынула толпа воинов числом не менее 1000. Лован судорожно сглотнул. Даже если из донжона вернутся все легионеры, их все равно будет слишком мало. Теперь Центурион вспомнил. Нечто подобное он уже видел, когда вместе с Ваном штурмовал резиденцию военного советника в Покинае. Тогда они отбились, а вот сейчас шансы достойно ответить на уловку горцев таяли как снег под весенним солнцем. Когда рухнула фальшивая стена, начальник тайной канцелярии империи граф Гвиери лишь улыбнулся. Что ж, этого следовало ожидать. Против меня выступает серьезный игрок. После короткого кивка один из пары телохранителей в черной форме тайной канцелярии дунул в свисток. И тут же поменял сигнальный инструмент на инструмент смерти, короткий и узкий меч. 10 легионеров под руководством Лована оттеснил графа с телохранителями и невысокую фигурку беременной женщины к стене, прикрывая их щитами. А сверху, как груши с дерева, посыпались бойцы абордажной команды. Но все эти ухищрения казались напрасными. Толпа орущих воинов, основную часть которой составляли горцы из свободных королевств, могла растерзать эту хлипкую оборону в 1 секунду. Тот, кто играл против графа, мог гордиться своим умом, но он все же не дотягивал до уровня начальника тайной службы безопасности императрицы Лары. Не успели первые удары посыпаться на поднятые щиты легионеров, как во двор через открытую арку влетела стальная масса 10 рыцарей. Вслед за ней хлынул кольчужный поток конных оруженосцев. Мало того, на стене, как грибы после дождя, начали вырастать мехово-кольчужные силуэты. Огромные медведи сделали по выстрелу из арбалетов и тут же скользнули по канатам вниз. Бой закончился за 2 минуты. Горцев буквально размазали по вымощенному камнем двору. Схватка моментально переместилась внутрь донжона, откуда с верхних этажей навстречу отступающим горцам ударили легионеры передового отряда. Гвиери удовлетворенно улыбнулся, перевел взгляд на беременную женщину и тут же кисло поморщился, увидев торчащий из большого живота арбалетный болт. «Яна, почему ты не вытащила эту гадость?» «Простите, ваша милость, просто хотелось сохранить его, чтобы воткнуть стреляющему по беременным женщинам скоту в...» «Прекратите ругаться, баронесса», — Гвиери улыбнулся, но все же не дал Хтарке озвучить свою мысль до конца. «Думаю, того, кто так лихо попадает с дерева в окно кареты, наши медведи уже сбили как шишку и затоптали». Яна, совсем недавно ставшая баронессой Рошаль, лишь фыркнула в ответ, но болт из фальшивого живота выдернула и тут же решительным шагом направилась в сторону донжона в поисках места, где можно пристроить этот метательный снаряд. Граф же остался у стены, обдумывая сложившуюся ситуацию. Хозяин этого замка был человеком не особо умным и, что самое главное, не таким уж богатым. Значит, за ним стоит тот, кто имеет деньги для найма 1000 горцев и мозги для воплощения сложной аферы. Легенда о том, что старик хотел отомстить за погибшего при захвате императорского дворца сына, трещала по швам. Возможно, удастся узнать хоть что-то от пленников, но, судя по размаху операции, шанс был мизерным. Граф в очередной раз пожалел, что потерял такой мощный инструмент, как камень душ. Поиски профессора Ургена и беглого джина из иного мира до сих пор так ничего и не дали. А как бы все было просто, подсаживай душу иномирянина в тело бунтаря и получай готовые ответы. С некоторой ностальгией граф вспомнил свой великий триумф, начавшийся с первого вселения Вана в тело мошенника и закончившийся женитьбой одержимого тем же Ваном императора на Ларе и ее восшествием на престол. Душа погибшего в далеком мире человека по имени Ван, или, как он сам себя называл, Иван, оказалась необычайно полезной. Джин был умен и находчив. Он сумел сохранить рассудок и выдержку и в теле пирата, и в теле генерала. Он даже умудрился обуздать плод нелюди Дари. Впрочем, именно благодаря этой находчивости Ван сумел улизнуть от графа и получить свободу. Воспоминания графа прервал голос Яны, выглянувший из окна второго этажа донжона. «Ваша милость, вам стоит взглянуть на это самому». Голос девушки не предвещал ничего хорошего. В том, что ситуация действительно чрезвычайная, граф убедился, посмотрев на пол большой комнаты в северной части донжона. Выстеленная досками поверхность была завалена трупами защитников, но лишь одно тело буквально приковывало к себе взгляд. Раскинув руки, у стены лежал вроде человек, но более внимательный взгляд выделял странную форму носа, когти на руках и серую кожу на костлявом лице. «Тухлая каракатица», — озвучил мысли графа, появившийся в комнате Карн. Вид тела Дари напоминал графу о том, что незначительным бунтом это дело не ограничится. Нелюди играли только по-крупному, и впереди империю ждут серьезные потрясения. Желание найти беглого Вана и задать ему пару вопросов стало еще сильнее, ведь граф уже давно понял, что после нахождения в теле одного из собратьев, лежащего у стены трупа, джин рассказал своим эксплуататорам далеко не все. «И где же его найти?» — невольно произнес вслух граф, что не укрылось от чуткого слуха пирата. «Я бы тоже хотел знать, где эта тварь», — злобно прошипел Карн, в очередной раз удивляя графа, непонятно откуда взявшейся ненавистью к иномирянину.